Хорошие дни могут тянуться долго, если человек ведет себя благоразумно и осмотрительно, и мудро обращается с тем, что у него есть. Это знают все разумные люди. И вот поэтому-то, думается мне, разумные люди и должны довольствоваться хорошими днями, потому что лучшие дни те дорого обходятся. Люди зовут глупцом того, кто проматывает отцовское наследство, чтобы веселее провести свою молодость. Об этом каждый может судить, как ему угодно. Но я назову настоящим глупцом и дураком того, кто задним умом крепок и дважды глуп, и дурак из дураков тот, кто надеется увидеть около себя прежних соображников, когда наследство промотано. «Что-нибудь случилось с Ульфхильд?» — ласково спросила она Рагнфрид, которая сделала резкое движение, сидя у кровати ребенка. — Нет, она спит спокойно, — сказала та и подошла к Осхильд и Кристин, сидевшему очага. Взявшись рукой за шест от домовой отдушины, она взглянула в лицо фру Осхильд. — Этого, Кристин, не понять, — сказала она. — Конечно, — ответила фру Осхильд. Но ведь она и молитвы свои учила до того, как стала понимать их. В тот час, когда человеку нужны молитвы или добрые советы, у него обыкновенно не бывает охоты ни учить, ни понимать их. Рагнфрид задумчиво нахмурила свои черные брови. В такие минуты ее светлые глаза, глубоко сидевшие в глазницах, делались похожими на озера, что лежат под горным склоном, поросшим частым темным лесом. Так всегда казалось Кристин, когда она была маленькой, а, может быть, она слышала, как кто-нибудь говорил это. Фросхильд смотрела на Рагнфрид с легкой улыбкой. Рагнфрид села на край очага и, взяв ветку, сунула ее в раскаленные угли. Но тот, кто растратил наследство на дрянной товар, а потом увидел такое сокровище, что за его обладание охотно отдал бы жизнь, разве, по вашему мнению, он не должен раскаиваться в своем безумии? «Боишься разбить? Не бери в руки, Рагнфрид», — сказала фру Осхильд. «И кто готов отдать свою жизнь, пусть решается, а там посмотрим, что он добудет». Рагнфрид выдернула горящую ветку из огня, задула пламя и прикрыла рукой раскаленный конец, так что между ее пальцами появилось кроваво-красное сияние. «О, все это слова! Слова и только слова, фру Осхильд! Да, и немного на свете такого, что стоило бы покупать столь дорогой ценой, Рагнфрид, — сказала та, — ценою собственной жизни. Нет, есть, — страстно сказала мать. «Мой муж!» — прошептала она чуть слышно. «Рагнфрид!» — тихо сказала фру Осхильд. «Так рассуждала не одна девушка, когда стремилась привязать к себе мужчину и отдавала ему за это свое девство. Но разве ты не читала о мужьях и девах, которые отдавали Богу все, что имели, и шли в монастыри? Или ногими уходили в пустыню, а после раскаивались в этом? Конечно, их называют безумными в божественных книгах, и, пожалуй, грешно было бы думать, что Бог обманул их в этой сделке». Рагнфрид некоторое время сидела молча и неподвижно. Тогда фру Осхильд сказала: «Пойдем теперь со мною, Кристин. Сейчас самое время собирать росу для утреннего умывания, Ульфхильд». Двор лежал черным и белым в лунном сиянии. Рагнфрид проводила их через скотный загон до ворот у капустного поля. Кристин видела, как она стоит там, облокотясь, такая тонкая и черная, и смотрит, как девочка стряхивает росу с больших, холодных, словно лед капустных листьев и из складок росника в серебряный кубок отца. Фру Осхильд молча шла рядом с Кристин. Она пошла только, чтобы стеречь ее, потому что нехорошо выпускать ребенка одного из дому в такую ночь. Но роса получала больше целебной силы, если ее собирала невинная девушка. Когда они вернулись обратно к калитке, матери там уже не было. Кристин дрожала от холода, передавая запотевший серебряный кубок в руки фру Осхильд. Озябнув в мокрых башмаках, девочка побежала к стаберу, где спала теперь вместе с отцом. Она уже занесла было ногу на первую ступеньку, но тут из тени под галереей выступила Рагнфрид. Она несла в руках чашку с питьем, от которого шел пар. «Я согрела тебе немного пива, дочка», — сказала мать. Кристин радостно поблагодарила и поднесла чашку к губам. Тут Рагнфрид спросил ее: «Кристин, ведь в молитвах и в том другом, чему учит тебя фру Осхильд, нет ничего греховного или безбожного?» «Нет, этого никак нельзя подумать», — отвечала девочка. «Во всех них есть имена Иисуса, Девы Марии и святых». «Чему же она научила тебя?» — снова спросила мать. «Да, про всякие травы, еще заговаривать кровь и бородавки, и больные глаза, и чтобы моль не заводилась в одежде, и мыши в подклете, и какие травы надо рвать при солнечном свете, а какие имеют силу во время дождя. Но молитвы мне никому не велено читать, а то они потеряют свою силу», — быстро добавила она. Мать взяла пустую чашку и поставила на лестницу. И вдруг схватила дочь руками, крепко прижала ее к себе и стала целовать. Кристин почувствовала, что щеки матери мокрые и горячие. «Сохрани, сохрани и защити тебя Бог, Пресвятая Дева, от всякого зла. Кроме тебя у нас теперь с отцом никого не осталось, кого не коснулась бы наша злая судьба. Дорогая, дорогая моя, не забывай никогда, что ты единственная радость твоего отца». Рагнфрид вернулась в зимнюю горницу, разделась и тихонько забралась в постель рядом с Ульфхильд. Она положила свою руку под голову ребенка и прижалась лицом к лицу малютки, так что почувствовала теплоту тела Ульфхильд и резкий запах пота, исходивший от влажных детских волос. Ульфхильд спала спокойным, глубоким сном, как всегда после вечернего напитка фру Осхильд. Сено из травы и зубровки, подложенное под простыню, одуряюще пахло. И все-таки Рагнфрид долго лежала без сна, не спуская глаз с маленького светлого пятна на потолке. Эта луна светила на роговую пластинку, вставленную в отдушину. В стороне, в другой кровати, лежала фру Осхильд, но Рагнфрид никогда не знала, спит она или бодрствует. Никогда. Осхильд ни одним словом не упоминала об их прежнем знакомстве в былые годы, и это страшило Рагнфрид. Ей казалось, что никогда еще она не была такой горемычной, и никогда еще ее сердце не сжималось так от страха, как сейчас, хотя она и знала теперь, что Лавранс будет опять совсем здоров, и Ульфхильд останется в живых.